Глава 15. Поспать этой ночью мне так и не довелось. Сначала примчалась группа из 3 человек от университетской службы безопасности во главе с каким-то дюжинервным мужиком лет 50, который так и не представился. Не разобравшись, что к чему, он начал сходу орать, мол, какого рожна мы тут устроили посреди ночи, занятых людей отдел отвлекаем. Ну да. По мятым рожам видно, какими такими важными делами они занимались. Вне всяких сомнений, бессовестно дрыхли на службе, еще и претензии предъявляют. Впрочем, я не ограничился вызовом только местных силовиков. Спустя 5 минут после появления первой группы, на площадке у входа в здание факультета приземлился транспорт с оперативной группой региональной жандармерии на борту во главе с капитаном Макаровым. И тут около моей двери возник конфликт между силовыми структурами. На этаже вдруг стало шумно и весело. Это, разумеется, привлекло внимание соседей. Вскоре в коридоре собралась приличная толпа студентов. Для начала местные силовики попытались объяснить пришлым, что они тут главные и сами во всем разберутся. Однако капитан Макаров довольно доходчиво довел до сведения местечкового начальника информацию о приоритетах в тех случаях, когда речь идет не о мелком бытовом хулиганстве, а о попытке умышленного убийства. В конечном итоге разобрались. Университетских СБшников попросили удалиться. Те неохотно подчинились, но совсем не ушли. Вышли в коридор и в дальнейших следственных мероприятиях участия не принимали. Ну да, я умышленно столкнул университетскую СБ и московскую жандармерию. Для меня шумиха вокруг случившегося выгодна. Мало конкуренции спецслужб, еще и свидетелей набралось столько, что никакие взятки не помогут отмазать Белоярцева и Гулько от заслуженного наказания. Разумеется, о записанном на магический кристалл разговоре со злоумышленниками я не сообщил господину Макарову. Не стоит о нем никому знать до поры до времени. Это моя подстраховка. Фемида хоть и слепа, и вроде бы беспристрастна, вот только ее служители не всегда бывают чисты на руку. Если мои так называемые родственники готовы выложить наемным убийцам 10 миллионов за устранение патриарха рода, они не пожалеют сумму, превышающую эту, на порядок даже на 2, чтобы отмазаться от случившегося. И, насколько мне известно, такие деньги у них есть. Благодаря вопиющему попустительству Альмансора Фатаховича, они в наглую обворовывали родовую казну на протяжении многих лет. Так что буду держать руку на пульсе и при малейшем подозрении размещу признательные показания Семена в сети. Хотя у меня есть на этот счет идея и получше, но все-таки будем надеяться на неподкупность людей, стоящих на страже законов Российской империи. Наконец, столичным жандармам удалось навести в коридоре относительный порядок. Толпу взбудораженных студентов, как и норовящих заглянуть в мою обитель, оттеснили 15 метров. Дверь закрыли. После этого, собственно, и начались следственные мероприятия уже непосредственно на месте преступления. Один из помощников Макарова снял с меня свидетельские показания. Затем меня выдворили из помещения для допроса подозреваемых. Это для меня они, вне всяких сомнений, преступники. А вот с точки зрения закона, считаются подозреваемыми до тех пор, пока суд не докажет их вину или невиновность. Вся эта кутерьма продолжалась более 2 часов. Лишь к 6 часам утра задержанных Михаила и Семена наконец-то повели под конвоем на выход. Перед уходом капитан Макаров предупредил меня не покидать пределов столицы до особого распоряжения и по первому требованию являться к следователю для уточнения обстоятельств произошедшего. Интересно, что они собрались уточнять? Факты нападения налицо, топор. Моя пострадавшая одежда и изрубленные в хлам постельные принадлежности – неоспоримые доказательства вины Гулько и Белоярцева. Да и сами они не особо отпирались. Тут же все выложили следователям в надежде получить послабление. Оставшись в одиночестве, обвел грустным взглядом разгромленную комнату. В голове промелькнула мысль, снять квартирку в Москве, как поступает большая часть студентов-аристократов. Промелькнула и тут же пропала. Я не особо требователен к жилью. Отдельного помещения с кроватью и столом для занятий мне вполне достаточно. К тому же все рядом, не нужно тратить время на езду в автомобиле. Насчет пострадавшего казенного имущества придется идти к комендантше Евлампии Сидоровне Калюжной. Вредная тетка, скажу вам. Если поднимет бучу, оплачу убыток, не вступая в конфликт. Пережитый нервный стресс, как это со мной частенько бывает, обострил чувство голода. Пришлось посетить столовую, благо она у нас работает круглосуточно. С набитым желудком и после двух чашек крепкого кофе почувствовал себя значительно бодрее. Дождался начала рабочего дня и первым делом уладил вопрос с Евлампией Сидоровной. Женщина хоть и строгая, но оказалась с пониманием. И после моего рассказа, едва ли не в лицах, о визите двух душегубцев, вооруженных пожарным топором, прониклась ко мне чувством едва ли не вселенской жалости. Тут же дала распоряжение работникам заменить поврежденные постельные принадлежности. В течение четверти часа в мои апартаменты были доставлены новые матрас, одеяло, подушка и все прочее взамен испорченных. Голем-уборщик навел порядок, удалив первым делом с пола успевшее подсохнуть позорное пятно, продукты жизнедеятельности насмерть перепуганного Семена. Вскоре о недавнем визите непрошенных гостей напоминал лишь мой порубленный в хлам костюм. Неувязка с одеждой была устранена достаточно оперативно. Связавшись с Абрамом Мафусаиловичем, поведал ему о возникшей проблеме. Долго объяснять не пришлось, мастер мгновенно ухватил ее суть. Итак, насколько я понимаю, ваше сиятельство, вам нужны новый клифт, бруки и бобочка. Ваши мерки у меня имеются, так что приезжайте через 2 часа. К этому времени все будет готово. Не обессудьте, но с вас за срочность двойной тариф. Ладно, двойной так двойной. В принципе, я и на тройной тариф был бы согласен, лишь бы не осрамиться перед народом. «Хорошо, Абрам Мафусаилович, в назначенный вами срок буду как штык. Что касательно оплаты, целиком и полностью принимаю ваши условия». Владелец лучшей московской пошивочной мастерской кивнул и прервал соединение. Я был пунктуален. Ровно в 16 по московскому времени входил в актовый зал факультета пространства времени. Огромное помещение, залитое ярким светом потолочных магических люстр, а также настенных светильников. Много позолоты на стенах и потолке. Мозаичный пол из различных пород камня не отшлифован до глянцевого блеска. Слегка шероховат, дабы не выставлять на показ то, что скрывается под дамскими юбками. На просторной сцене аж целый симфонический оркестр во главе с машущим палочкой лохматым дирижером исполняет что-то разухабисто-задорное, настраивая присутствующих на праздничный лад. Отметил отсутствие традиционных для великосветских собраний столов с закусками и выпивкой. Бегающих по залу лакеев, разносящих алкогольные напитки, также не было. Праздничный ужин, разумеется, состоится, но после окончания официальной торжественной части. Обстановка вполне дружелюбная. Судя по румянцу на лицах, сиянию глаз и раскованному поведению, некоторые студиозы успели принять на грудь. Разумеется, не пьянство ради, храбрости для. Впрочем, границ дозволенного никто не нарушал, поскольку на страже общественного порядка дежурили 5-курсники. На рукаве у каждого белая повязка с надписью алыми буквами «Дружина ФТ-ПВ». Помимо факультетских дружинников, мой наметанный глаз отметил наличие сотрудников службы безопасности МГМУ, маскирующихся под обычных студентов. Благодаря своему немалому росту и отменной наблюдательности, я довольно быстро зафиксировал в толпе интересующий меня объект. Вообще-то, княжна Пожарская меня абсолютно не интересует как женщина. Нет, неверно выразился. Как особь противоположного пола, прошу прощения за столь вопиющий вульгаризм, Екатерина Владимировна очень даже привлекательна и желанна для всякого половозрелого самца нормальной сексуальной ориентации. Я бы не отказался от близких с ней отношений, без взаимных претензий, разумеется. Вот только ее аристократический статус этого категорически не допускает. Наверняка в толпе крутится парочка засланных ее папенькой казачков, в обязанность которых входит за всем наблюдать и своевременно обо всем докладывать Владимиру Кузьмичу Пожарскому. А при необходимости пресекать любые попытки нежелательных контактов его дочери со всякими проходимцами, коим только позволь дорваться до юного девичьего тела. Так что прочь из башки шаловливые мысли. Всего один обещанный танец, и я отправлюсь на поиски более доступной добычи. И вон сколько в зале красоток, глаза разбегаются. Подошел, поклонился даме. Поприветствовал согласно этикета. Был тут же взят под ручку. Оно, конечно, приятно, когда тебя берет в полон столь прекрасное создание, но манера, с какой это было сделано, мне не понравилась. Обведя толпу вероятных конкуренток взглядом своих пронзительно-синих глаз, княжна обозначила меня как свою собственность. Ну уж нет, такого счастья мне не надо. Один обещанный танец, и я сваливаю в свободный поиск. Приобщаться к свите самовлюбленной барышни не намерен. И вон сколько молодых людей вокруг нее крутится. Мало что любыми путями стараются привлечь внимание Екатерины Владимировны, еще и на меня косятся, не по-доброму. Я, конечно, не опасаюсь доброго мордобоя, но считаю, что головокружительных приключений для меня на сегодня вполне достаточно. Александр Николаевич, тут про вас всякие невероятные истории рассказывают. Будто нынешней ночью в ваше жилище проникли двое душегубов с топором, обратилась ко мне княжна. Екатерина Владимировна, так оно и было на самом деле. Парочка четверокурсников с огненного факультета по какой-то неведомой причине воспылала ко мне лютой ненавистью. Впрочем, не стану травмировать вашу психику ненужными подробностями. Главное, злоумышленники задержаны и отправлены туда, где и положено находиться преступникам. Теперь судьба этих ребят незавидная. Сначала ими займется следствие, затем их осудят и отправят на каторжные работы в какую-нибудь глухомань. Однако княжна не унималась. И каковы, по вашему мнению, мотивы столь гнусного и подлого преступления? Абсолютно без понятия, ваша светлость. Фу! «Экий вы официальный граф. Прошу обращаться ко мне исключительно по имени и отчеству». «Хорошо. В таком случае я для вас также просто Александр Николаевич, безо всяких светских условностей». «Можно, конечно, установить с княгиней менее формальные отношения. Она бы меня называла Сашенька, я бы ее Катюша или Катенька. Судя по эмоциональному фону девушки, она была бы не против». Но опять-таки повторяю, мне оно ни к чему. Так что хоть и без титулований, но определенную дистанцию сохраняем. Тут на сцену с оркестром вышел Георгий Васильевич Крашенинников. Легким взмахом руки декан заставил музыкантов умолкнуть. После чего в зале раздался его усиленный магией голос. Добрый вечер, уважаемые студенты и преподаватели нашего факультета, а также дорогие гости. Торжественный вечер, посвященный началу нового учебного года, объявляю открытым. Позвольте в двух словах поведать нашим первокурсникам о славном прошлом и перспективах развития факультета пространства-времени. Доклад в двух словах обернулся довольно нудной речью минут на 40. Впрочем, не стану никого утомлять пересказом славных дел, в которых принимали участие выпускники нашего факультета. Что же касательно перспектив, тут и вовсе не интересно. Оно, конечно, радует грядущее увеличение финансирования МГМУ в общем и нашего факультета в частности из государственных фондов. Против расширения научно-исследовательской базы я также ничего против не имею. Но вот на кой хрен молодым людям, собравшимся в этом зале повеселиться, знать обо всем этом, мне непонятно. Наконец, выступление оратора подошло к концу, а его окончание было с искренней радостью воспринято успевшими заскучать гостями вечера. На декана обрушился шквал восторженных аплодисментов. Итак, уважаемые дамы и господа, продолжил Крашенинников. «По установившейся университетской традиции объявляю полонез. Танцуют все!» Георгий Васильевич ловко сбежал по ступенькам со сцены и, подойдя к Марине Захаровне Зайонц, по-гусарски щелкнул каблуками, поклонился и протянул руку в приглашающем жесте. Тут же грянула торжественная музыка, и эти двое двинули по залу неспешным шагом. Вслед за ними начали пристраиваться другие пары. Я также поклонился княгине. «Екатерина Владимировна, не откажете в удовольствии потанцевать с вами?» Ответом мне стала протянутая княгиней левая рука, после чего мы ловко пристроились в хвост колонии. «Черт побери!» Обычная ходьба под музыку, держась за руки. Но в этом что-то есть. Будто электрические токи пробегают между мной и Пожарской. Может, какая специальная магия? «Ментальных воздействий не зарегистрировано», — в ответ на мои подозрения тут же доложила Клэр. «Получается, это моя психика реагирует на непривычную обстановку столь странным образом». Вскоре большая часть присутствующих была вовлечена в это торжественное шествие под аккомпанемент симфонического оркестра. Лишь дружинники и отдельные нелюдимые персоны стояли, прижавшись к стенке, дабы не путаться под ногами танцующих. Скорее, марширующих. В моем понимании, полонез и танцем назвать язык не поворачивается. При всем при этом, действо весьма увлекательное, я бы сказал, даже сакральное. Поддавшись магии танца, я не заметил, как все закончилось. По мне так ходил бы и ходил. Так, стоп! Что за хрень со мной происходит? Разорвав физический контакт с партнершей по танцу, учтиво поклонился, поблагодарил за доставленное удовольствие и припроводил даму к ее веселой компании из таких же юных девиц и парней. Выполнив обещанное, собрался было вежливо слинять, но был остановлен княжной. «Куда же вы, Александр Николаевич?» Нежным голосочком обратилась ко мне Пожарская. И вот тут-то мне прилетело будто дубиной по башке. Все мои помыслы покинуть Екатерину Владимировну вмиг развеялись. Неведомо откуда появилось иррациональное всепоглощающее желание остаться с ней рядом. Впрочем, как появилось, столь же быстро и пропало. Тут и Клариса все толково разъяснила. «Отмечена атака женскими феромонами на органы обоняния оператора. Анализ столь бурной реакции на раздражитель твоего организма, босс, и полное отсутствие таковой у прочих находящихся поблизости мужских особей позволяет сделать вывод о магической модификации специфических духов княжны Пожарской с целью воздействия именно на твой организм. Поскольку означенное действие происходит без согласования с оператором, я вынуждена блокировать реагирующие на раздражитель рецепторы». «Молодец, Клэр! А я-то думаю, отчего это я вдруг стал такой влюбленный? Значит, действие, говоришь, не согласованное с оператором?» «Точно так, Александр». «Спасибо. Ты настоящий друг, хоть и не человек». «На здоровье», — ответила злоязыкая и посредством дополненной реальности изобразила плотоядно облизывающийся смайлик, слегка напоминающий милое личико Пожарской. Что именно она хотела этим сказать, нейросеть не сообщила. Впрочем, и без объяснений было несложно догадаться. Непонятно лишь, с какой целью княжна собиралась привязать меня к себе. Скорее всего, для того, чтобы включить в свиту своих поклонников. В любом случае, постельные утехи с этой барышней мне не светит. Да и не очень хочется. Я одарил коварную интриганку укоризненным взглядом и, покачав головой, грустным голосом произнес: «Можно было бы вполне обойтись и без этого, ваша светлость. Только что вы заставили меня пожалеть о моем бескорыстном поступке во время экзамена. Впредь рекомендую более тщательно подбирать бабочек для вашей энтомологической коллекции. Засим честь имею откланяться». Гордо развернулся и направился прочь от переставшей как-то резко щебетать толпы девиц и их поклонников. Вот только не успел я сделать и пяти шагов, как мне на плечо легла чья-то рука. Вслед за этим срывающийся от гнева юношеский голос произнес: «Граф, вы были невежливы к Екатерине Владимирской!» Вы хам и быдло!» «Определенно, моя симпатичная мордаха кое-кому здесь не нравится. А я-то надеялся, что после всего пережитого для меня вполне достаточно неприятностей, хотя бы на сегодня. Не прокатило. Уж очень много поклонников вьется вокруг Пожарской, и моя укоризненная отповедь не миновала чужих ушей. И я вовсе не удивлен, что среди бравых отпрысков именитых аристократических фамилий нашелся защитник попранной девичьей чести». Обернулся на голос и увидел перед собой самоуверенного юнца, буквально пышущего от негодования. «Поставь на голову чайник, в момент закипит». По наглой и самоуверенной физиономии несложно было понять, что он выходец из какого-то аристократического рода и определенно настроен подраться. Эдакий задиристый петушок. Собирается унизить меня в глазах объекта своего вожделения, заодно и общественности. То есть пытается выставить себя в качестве доминирующей особи. Прям не благородное собрание, а самые настоящие джунгли. А передо мной очередной павиан, претендующий на самую красивую самку, а заодно и на лидерство в стае. «Не имею чести быть вам представленным, господин хороший, так что прошу убрать руку с моего плеча, иначе вам не понравится». Руку убрал и, вытянувшись по стойке смирно, все-таки назвал громко и четко, чтобы было слышно окружающим. «Князь Потоцкий Андрей Брониславович! Кто вы такой, граф, мне известно, так что вам нет надобности представляться». «И какое у вас ко мне дело, князь? Я не помню, чтобы между нашими родами были какие-то деловые отношения, и о взаимных претензиях речи не идет. К тому же, до сего момента я вообще не подозревал о вашем существовании». «Еще раз повторяю, вы хам, полубояринов!» Физиономия князя покраснела еще сильнее. Я даже испугался за его здоровье. Как бы ни случилось инсульта из-за избыточного притока крови к голове. «Вы оскорбили непочтительным поведением самую лучшую девушку на свете. Я требую сатисфакции». Пока князь, точнее княжич, поскольку перстня главы рода на его руке я не увидел, лишь кольцо с магической меткой, подтверждающее его принадлежность к аристократическому роду Потоцких, брызгал слюнями, я хорошенько его рассмотрел. Высок, всего-то на пару сантиметров ниже меня, ладно скроен, блондин, уверенный взгляд серых глаз, лицом смазлив. Его можно было бы назвать красавчиком, если бы не редкая поросль под носом, которой юноша определенно гордится и всячески за ней ухаживает, хоть по большому счету ухаживать было особо и незачем. «Итак, господин Потоцкий, как я понимаю, вы собираетесь вызвать меня на дуэль?» Это был не вопрос, а констатация факта. «Все верно, граф. Именно дуэль и немедленно». Петушок от волнения аж подпрыгнул. «Хочу я этого или не хочу, но терять лицо перед достопочтенной публикой не собираюсь». Поэтому тут же принял вызов шляхтича. Насчет дуэльного кодекса я был в курсе. Подобные вопросы решались немедленно и буквально на месте. Обычно подобные споры между аристократами разрешаются посредством холодного оружия, без магии, и очень редко заканчиваются гибелью одного из участников. Теория теорией, но я и представить не мог, что все случится столь быстро, даже как-то обыденно. Музыканты прекратили играть, вслед за этим в помещении раздался усиленный магией голос декана. «Наконец-то мы дождались, уважаемые дамы и господа. Первая дуэль в этом сезоне между отпрыском древнего княжеского рода, Потоцким Андреем Брониславовичем и графом Каримским Полубояриновым Александром Николаевичем». «Черт побери!» Вместо того, чтобы возмутиться и как-то воспрепятствовать предстоящему кровопролитию, Крашенинников даже рад. К тому же присутствующие в зале будто ждали чего-то подобного. Рассредоточились как по команде, освободив приличный по площади круг в центре зала. Из всего произошедшего я сделал вывод, что подобные стычки между аристократами – явление вполне рядовое. Вскоре ко мне подошли две весьма симпатичных девицы – баронессы Ульяна Георгиевна Самойлова – и Тамара Витальевна Златопольская-Крик. Они безапелляционно заявили, что будут моими секундантами. Поскольку правилами поединков не определена гендерная принадлежность как участников поединков, так и их секундантов, так что я не нашел причин для отказа. К тому же они мне понравились, особенно зеленоглазая рыжеволосая стройняшка Ульяна Самойлова. Вскоре к месту предстоящей схватки были доставлены два клинка. Главным же распорядителем дуэли и судьей выразил готовность быть сам декан. Откровенно говоря, я был буквально шокирован оперативностью происходящего. Мои девчонки о чем-то негромко пошушукались с секундантами Потоцкого, затем что-то обсудили с Крашенинниковым, после чего Георгий Васильевич задал нам поочередно один и тот же вопрос. «Не желают ли противоборствующие стороны избежать кровопролития?» В принципе, я был не против отказаться от схватки, но поскольку князь ответил категорическим отказом, мне пришлось поступить так же. Я снял пиджак и передал одной из своих секундантов в юбке. Взамен получил дуэльное оружие. Меч длиной клинка чуть больше 80 сантиметров. Ширина лезвия практически по всей длине чуть более 2 сантиметров. Заточка никакая, конец скруглен. Кисть защищена вычурной гардой. Короче говоря, что-то наподобие тренировочного оружия, коим довольно сложно нанести смертельную рану. Ну, это по задумке устроителей дуэлей. По мне так, и этого игрушечного клинка вполне достаточно, чтобы отсечь у княжича что-нибудь ненужное, и некачественная заточка в этом не помеха. Шучу, конечно. Убивать и сильно калечить оппонента не собираюсь. Лишь проучу примерно, чтобы другим неповадно было, поскольку категорически не желаю развлекать толпу на каждом подобном мероприятии. Лично мне было достаточно подержать оружие в руке и сделать пару взмахов. Немного не по моей руке, из-за этого слегка смещенного баланса в сторону рукояти. Ничего, как-нибудь справлюсь. А вот мой соперник оказался типичным фанфароном. Он тут же продемонстрировал несколько приемов владения холодным оружием. На мой взгляд, довольно неуклюже, но народу зашло. Позер был поощрен аплодисментами, стоит отметить, довольно бурными. На меня же смотрели с жалостью, особенно дамы. Смысл этих взглядов был, в общем-то, понятен. Из-за того, что я не продемонстрировал уважаемой публике стойки и фехтовальные приемы, народ принял меня за полного неумеху. Ну и пусть так думают. Я не цирковой артист, чтобы кривляться на потребу толпе. Прошу не забывать, что я граф, более того, патриарх рода. А спокоен я потому, что в моем арсенале как минимум 3000-летний опыт дуэльных поединков донов, месье, сэров, японских самураев, китайских монахов и множество других боевых школ. По команде декана мы сблизились на дистанцию 5 метров. Георгий Васильевич тянуть не стал. Вскоре прозвучала его команда. «Начать бой!» Если кто-то из присутствующих жаждал насладиться интересным зрелищем, я их разочаровал. Выписывать кренделя в духе дешевых нейрофильмов, якобы про старину, не стал. Вместо обезьяньих прыжков и гримас с оскорбительными воплями в адрес собеседника, поднырнул под летящее в мою сторону лезвие меча противника и нанес рубящий удар по клювовидной плечевой мышце, сжимавшей оружие руки княжича. Как результат, меч тут же упал со звоном на пол, а на рукаве рубахи Потоцкого начало расплываться кровавое пятно. Вот и все. Очень надеюсь, что понимающий толк в подобных схватках народ поймет и оценит мой показательный урок. Ну а до кого не дошло, в следующий раз буду менее милостив. Повторяю, я не намерен на каждом мероприятии вступать в кровавые поединки со всякими неуравновешенными молокососами. Почувствовав сильную боль, Потоцкий заорал, как резанный поросенок, и рухнул на пол, потеряв сознание. Определенно у юноши пониженный болевой порог. Коль так боится боли, я бы на его месте не рисковал, вызывая на дуэль первого встречного. Я не нанятый заботливым отцом тренер по фехтованию, и щадить балбесов, возомнивших себя легендарным Зора, желания не имею. Этому еще повезло. Следующий, кто рискнет вызвать меня на дуэльную схватку, лишится руки. Это я конкретно обещаю». Пострадавшего тут же погрузили на носилки двое дежуривших медбратьев и потащили в лазарет, где его светлостью займутся профессиональные лекари. Ничего, через пару часиков будет как новенький. Я же был объявлен деканом-победителем. Согласно этикета, раскланялся на четыре стороны перед уважаемой публикой. Шумных оваций не последовало. Присутствующие были явно недовольны скоротечностью и отсутствием зрелищности боя. Лишь несколько парней не сводили с меня задумчивых взглядов. «Во-во, я рад, что хоть кто-то понимает, что произошло на самом деле. Было бы также неплохо, если бы эти эксперты довели смысл моих действий до сведения всех потенциальных забияк. Одна из моих секунданш, ну или как их следует правильно называть, стройная рыжеволосая зеленоглазая очаровашка по имени Ульяна забрала из моих рук оружие, взамен вручила мой пиджак, при этом шепнула мне на ухо едва ли не одними губами: «Посмотри в правом кармане». Приведя себя в порядок, отошел к стеночке и, запустив руку в означенный карман своего клифта, извлек свернутый в четверо лист бумаги стандартного формата, на котором аккуратным девичьим почерком было выведено: «Второй этаж, аудитория 226. Жду. Немедленно. Твоя Ульяна». Ну вот, наконец-то награда нашла героя. А девчонка хороша. Вполне откровенна в своих желаниях, во всяком случае, не показушная скромница, как княгиня Пожарская. Люблю рыженьких, особливо зеленоглазых с осиной тальей и третьим размером груди. Или четвертым. Точно определю лишь после детального тактильного обследования. Справедливости ради, блондинок и брюнеток я также обожаю, если их параметры вписываются в мои критерии женской красоты.